прежде чем один раз отрезать. Страстная убежденность у нее могла внезапно смениться горячим отрицанием, упрямство — раскаянием. Словом, еще тот характерец, скачущий. Однако мы с ней прекрасно сработались, совместно получили убедительное доказательство, что моя идея, вне всякого сомнения сумасшедшая, ничего не имеет общего с реальной действительностью. Для меня неудача, если не конфуз, для Ирины содержательная дипломная работа. Ей пророчили большое будущее. Но скачущий характер, подстегнутый самомнением, кинул ее в сторону от физики. Георгий Петрович, на исхоженном вдоль и поперек континенте экономики должны быть тайные тропы, ведущие под неприступные стены нравственности. Хочу поискать. Я уже хорошо знал ее, а потому не спорил и не отговаривал, только сказал на прощание: если упрешься в тупичок, возвращайся назад к нам. Можно не сомневаться, никаких заветных троп она не нашла, но к нам не вернулась, продолжала программировать хозяйственные операции. Здесь новое слово сказать трудно, эту жилу разрабатывают многие, особенно активно американцы. Ирина изредка мне звонила просто так, по старой памяти, узнать, как я живу, еще реже мы встречались у общих знакомых. Из носатенькой, норовистой девчонки она превратилась в несколько угловатую, не очень-то придирчиво следящую за собой женщину, однако по-своему привлекательную, пожалуй, даже красивую, с темным загадочным взглядом из-под пугающих густых бровей. Уже она успела развестись с мужем, совсем недавно вышла во второй раз за человека, многое старше, ответственного руководителя какого-то ведомства. Сейчас Ирина нужна мне для совета. «Приду», — отозвалась она в телефонную трубку и с присущей ей решительностью продиктовала время и место встречи. «В час у вас в институте. Не встречайте, дорогу помню». Два скромных здания, старые и новые корпуса, можно назвать постпредством нашего института в столице. Здесь широко расположилась администрация, имеются актовые залы разных размеров, для разных случаев, две библиотеки и несколько лабораторий, имеющих скорее музейное, чем рабочее значение. В них в свое время тихо совершались впоследствии получившие громкую известность события. Основные силы института давно перенесены в академгородок, прячущийся в лесах за пределами Московской области. Там у нас, по существу, многоцеховая, технически оснащенная фабрика, на которой сотни сотрудников с учеными степенями и бизонах добывают, или, по крайней мере, пытаются, уникальную информацию. В Москве у нас тесно, далеко не все заслуженно уважаемые профессора имеют пристанище в стенах своей «Альма-Матер». Теоретики вообще поставлены в положение надомников. На меня же некогда возложили весьма расплывчатые обязанности главного консультанта по научной периодике и выделили в старом корпусе под самой крышей пространство в 15 квадратных метров с широким арочным окном на шумную улицу. Возложенные обязанности как-то незаметно слиняли с меня, словно зимняя шерсть с зайца, а кабинет вместе с несолидным канцелярским столом и солидным шкафом, забитым старыми журналами и монографиями, остался за мной. Единственный мой вклад в него — большая, почти плакат, фотография спиральной галактики М51, смахивающей на растрепанный знак вопроса. Фотографию эту подарил мне автор, один американский астроном из Паломарской обсерватории. Вместе с ним я пытался объяснить, почему закрученность галактик не размазывается, когда должна бы, казалось, размазаться. Интерес к завиткам данной галактики у меня давно исчез, а ее портрет остался. Под этим-то космическим портретом и расположилась Ирина Сушко. Она закурила сигарету и забыла о ней, слушала, и на скулах проступал исподволь легонький румянец. Заряд мой был выпущен быстро. Замысел и пространный вопрос, не располагает ли она какой-нибудь забытой идейкой создания математической модели истории. Я кончил. Ирина порывисто встала, подошла к окну, долго стояла ко мне спиной, напряженно вытянутая, осина тонкая в талии.